Глава 7. Срочное выдвижение. Все закончилось почти так же быстро, как и началось. Мои статусные регалии, которые перечислила Эленора Врангель, возымели нужное действие на всех заинтересованных, наполнивших наш коридор. Крепостной лекарь от армейской быстренько примчался со своими подручными и скоренько забрал наглеца, упрятав его подальше от глаз благородных рунных магов-вольников, которые, кстати, были ему весьма благодарны за расторопность, что и проявилось во всех красках у медведицы, готовой лично сделать из солдатика евнуха, без ножа. Да и вообще, все выдохнули более-менее спокойно. Слишком много желающих появилось, страждущих до зверской расправы над раненым идиотом. Ибо благородные девушки всем в крепости нравились, и офицерам всех рангов, и солдатикам, и магам. Даже некоторые гражданские на них засматривались, но у них хватало ума, чтобы к дамам не подходить. Ну, в известном смысле, таком как подкат. И, наконец-то, после этого коротенького утреннего скандальчика с травмами и увечьями, произошедшего прямо в коридоре перед кельей девчат, меня, наконец-то, отпустили одеться. Ура! Положа руку на сердце, я даже изрядно подмерзнуть успел, ведь все это время разборок я был в коридоре в одних только форменных брюках, без теплых подштанников по типу трико. А, да... И в единственной накидке из меха, поданной мне Серафимой, едет прямо на босое тело. Бррр. Естественно, что тонкая ночная рубашка не в счет. Я начал не спеша одеваться в свою форму. Зимний камуфляж с тактическими наворотами находится всегда под рукой, у чукчи в рюкзачке с отворенным калигулой. Посему я его не надеваю, прекрасно помня о нем и зная, что в случае острой нужды он у меня появится. И поэтому в основном я выгляжу так, как и все благородные маги-вольники. Ну, почти. Так лишь мелкие штрихи меня выделяют из общего фона. Типа накидок и погонов, сотворенных умельцами из редких лап самки грифона. Однако прямо в самом начале моего облачения я неожиданно понял, чего не хватает в вещах. «Девушки!» «Милые мои и неотразимые стихийницы, у меня тут проблема возникла. Я могу спросить вас кое о чем?» Обратился я к дамам из-за ширмы, который отгородился на время от их заинтересованных глаз. Доносившееся отовсюду шуршание одежды стихло. Видимо, мои сегодняшние соседки и соратницы тоже приводят себя в порядок. «Да, Феликс». Ольга Николаевна, старшая из Романовых, за всех ответила на мой призыв. «Вы шкурку, точнее, вы боевую мантию не видели?» Я задал вопрос, исходя из того факта, что кто-то из них меня раздевал перед укладыванием в кроватку. «Ну, ту, которая страшнючая, из кожи многоликого демона-снеговика пошитая». Пришлось внести уточнение, так как никто не поспешил с ответом. Пауза затянулась, а я заволновался. Вспомнил малюсенькую деталь своей кончины в центре сооружения древних магов. Там кожа вплавилась прямо мне в кости. Неужто и в самом деле? За ширмой активно зашушукались дамы. «Нет, Феликс», — снова ответила Ольга, — «мы ее сняли, когда тебя спать укладывали. А потом ты уже сам ее снова надел, когда в подземелье отправился». Прозвучало именно то, к чему я готовился с содроганием в душе. «А что, потерялась?» «Можно и так сказать». Я уклонился от озвучивания своей версии исчезновения мантии, напрямую связанную с моим испепелением у источников энергии. «Все нормально. Девушки, вы там все? Закончили одеваться? Я могу же выходить?» Я резко сменил тему и заодно проявил внимательность к ним. Сам же я вдруг отдаленно представил, а чем мне грозит Такая напасть, связана с кожей демона. Холодный пот неожиданно выступил на моем позвоночнике. Я резко засучил свой рукав, словно эта шкура исчадия, вышедшего из-за грани, обязательно должна проявиться на моих руках. Но ничего не произошло. Я увидел обычную кожу нормального человека и вполне здорового цвета, а не белого с мертвыми лицами. Ох-хо-хо, да уж, пронесло в этот раз, но не факт, что последствий не будет, пробормотал я и, как оказалось, вслух. Да, Феликс, все нормально, как-то холодно ответила Серафима, и пусть тебя пронесло, как ты выразился, от созерцания нас красивых. Так, стоп, я резко осек ее, я не о вас, а о себе. Тьфу. Тут я смекнул, что лишь усугубляю неверным пояснением дела. Короче, пронесло меня не от вероятного подсматривания за вашими прекрасными телами, а от того, что я потерял свою мантию и не нашел ее там, где предполагал обнаружить. Это понятно? Я вышел из-за ширмы, сопровождаемый девичьим пристальным вниманием, немного недовольным. Понятно. Неуверенно заявили девчата. «А что ж тут непонятного?» — проворчала нахмурившаяся Леонора. «Только, Феликс, ну это сумбур какой-то, а не пояснение», — подметила Мария. «Тук-тук, тук-тук-тук». Осторожный стук в дверь вовремя прервал нашу дискуссию, угрожающую ведущую сплоченный коллектив к ссоре со мной, как с виновником назревшего недопонимания. Выручил нас нетерпеливый Александр Колчак, за что ему отдельное спасибо. Иначе девчата подумали бы, что я неправильно или даже брезгливо отношусь к их бесспорной красоте и обаятельности. Собственно, и все вытекающие последствия непременно появились бы, выразившись в скандале. Возможно, что и с рукоприкладством, если судить по недвусмысленным мыслям, которые я легко прочел в каждой из дам. Дверь я поспешно открыл и впустил черепа в келью. Капитан-поручик, командир магов-вольников крепостного гарнизона, неверенно встал на пороге, рассматривая хмурых девчат. Однако у Колчака хватило благоразумия не задавать им лишних вопросов и отнести недовольство красавиц к неприятному инциденту с недавним оскорблением. «Феликс», — заговорил Александр, продолжая поглядывать на девушек, — «дамы, прошу прощения за столь раннее вторжение, но служба, знаете ли». Череп выказал уважение благородным особам, слегка поклонившись, и теперь полностью сконцентрировался на мне. Девушки сдержанно поклонились в ответ, молчаливо приняв от него извинения. Теперь благородные барышни занялись кто чем, готовясь к очередному дню в нескончаемой веренице суровых будней армейской службы магов-вольников. К службе, которую им никто не отменял. «Александр?» — я напомнил о себе задумавшемуся черепу. «А, да!» — Колчак вышел из мыслительного процесса. «Феликс, и вы, дамы, пора собираться в дорогу». Капитан-поручик сразу перешел к сути своего визита. «Братана твоего уже подготовили. Девушкам выделили санные подводы». Череп притронулся пальцем к виску и прикрыл глаза. «Так да, а сам ты, Феликс, не в одинокую башню отправишься, а в светлый городок. Решено с него начать возведение оборонительной линии. Ну, той самой, с проволокой, волчьими ямами и колями, с врезанными артефактами огня». Пока он перечислял мои задачи, на него иронически смотрели девчата. Я вдруг подумал, что череп тоже хочет избавить меня от присутствия такого вот женского контингента. Наверное, ему тяжко живется за одними стенами в такой компании обворожительных девушек. «А потом ты встретишь обоз с продовольствием и боеприпасами», — продолжил Колчак, — «доводить до меня важную информацию или, попросту выражаясь, ставить боевые задачи. «Погода так себе, честно скажу. Ну, ты же справишься», — утвердил он. «Может, кого из девушек с собой возьмешь? Или Родиона Кутузова позовешь? Или Петра?» Он посмотрел на сестер. «Господин капитан-поручик», — княжна Мария обратилась к Колчаку, исполнив стойку смирно. «Разрешите сказать пару слов?» Девушка моментально сломала построение военного обращения и досказала его на свой лад. «Слушаю». Александр не обратил внимания на такую мелочь со стороны красавицы, как несоблюдение правил общения с командиром. «Мы остаемся в стенах бастиона», — обескуражила она Колчака. У черепа даже глаз дернулся от нервного тика, но он взял себя в руки и сдержался от более яркого выражения своих эмоций. Капитан-поручик вскинул бровь, постепенно переходя в состояние недоумения, и перевел выразительный взгляд с Марии Романовой на меня. «Феликс», — неуверенно заговорил он, — «а разве эти благородные девушки с тобой не отправляются? Они же рвались стать свободными охотниками за исчадиями и присоединиться к основному контингенту магического гарнизона в одинокой башне». «Понимаешь, Александр», — медленно заговорил я, начав активно прорабатывать в уме свой ответ на уместный вопрос командира, — «но меня перебили». «Господин статский советник хочет сказать», — инициативу ответа переняла княгиня Врангель, — «что по ряду объективных причин он вынужден оставить нас в бастионе», — отчеканила Элеонора и застыла, изображая из себя образец исполнительности приказов и распоряжений. «Да, Александр, я поспешил подтвердить сказанное мелкой княгиней». «Да», — недоверчиво протянул череп, — «мне очень интересно хотя бы одна из этих объективных причин», — добавил он и с еще большим подозрением взглянул на девушек, основная часть которых — невозмутимо продолжала готовиться к службе. «В свете возможной блокады, — выпалил я, — тут каждый боевой маг на счету, а в одинокой башне я смогу и с минимальным количеством бойцов продержаться. Еще пару линий колючки протянем, ям нароем, ну и все по оговоренному списку, как решили по городкам». Александр чуть-чуть успокоился и пришел в свое прежнее состояние, соответствующее бравому и невозмутимому командиру. «Похвально, что вы, барышни, такие исполнительные!» — сделал он комплимент. «Весьма кстати, что вы остаетесь. Мне же показалось, что радости в его словах нет». Колчак развернулся к двери, считая задачу по ознакомлению меня с вводными данными выполненной. «Да, Феликс, чуть не забыл». Он развернулся ко мне перед самым выходом. «Слушаю», — я бодро среагировал. «Марат с армейскими составит тебе компанию до развилки у одинокой башни, а там вы разъедетесь. Он с солдатами отправится в свой городок. А ты уж постарайся добраться до светлого городка без приключений», — закончил Колчак и вышел, не дожидаясь от меня слов о подтверждении, понимание услышанного. «Все понятно и будет выполнено в точности», — доложил я капитану-поручику, уже исчезнувшему за закрытой дверью кельи. На этом время моего пребывания в гостеприимных стенах бастиона закончилось. Прощание с девушками не затянулось и прошло весьма сдержанно, без девичьих эмоций. Марата с солдатами я встретил у главных ворот крепости, ожидавших отправки рядом с санными подводами. Братан тоже ждал меня и бил копытом землю. И вот, спустя несколько суетливых минут, мы выехали и сразу столкнулись с ненастьем. Я оглянулся на ворота крепости и четко отметил некую странность. За воротами нет непогоды, кроме хмурого неба. «Ну и правильно. Это наши маги делают все по защите от снега внутреннего пространства крепости. Видать, задолбались служивые от сугробов избавляться, орудуя обычными лопатами. Вот и попросили магов-вольников помочь разобраться с этакой напастью. И благородные пошли им навстречу, что говорит о примирении служивых и магов. Разговаривать мне не хотелось, так как внешнее окружение не располагает к задушевным беседам. Да и мысли мои о произошедшем перевоплощении не оставляют в покое, а только тревожат и распаляют воображение о возможных бонусах или проблемах. Я ничего не исключаю из вероятных последствий происшествия с семью смертями. А погода? Сильнейшая буря закрыла мглой все небо, покуда дотягивается мой взгляд. Она закрутила снежные вихри, приобретающие форму небольших смерчей или даже крошечных торнадо. Рожденные ее звуки порою очень напоминают вой зверя. Проезжая мимо разрушенной деревеньки, от которой остались одинокие каменные печи с осыпавшимися трубами, да пара разваливающихся домишек, я отчетливо услышал, как ветер, задевая срубы и блуждая среди древних развалин, рождает звуки детского плача. Настроение мое окончательно помножилось на ноль, а эта верста, что требовалось преодолеть до одинокой башни, показалась мне самой долгой из всех, что были пройдены здесь, в холодном краю порубежья. — Ну все, князь, — меня вывел из печали Марат, — тут мы разъезжаемся, — добавил новоиспеченный староста, и их крохотный караван из трех санных подвод принял влево. — Счастливо тебе, и внимательнее будьте там, — выдал я им напутствие и свернул вправо, даже не заезжая в одинокую башню. И вновь потянулось время в пути. Братан держит спокойный шаг, постоянно стряхивая с гривы налипающий снег. Я приблизительно понимаю, куда двигаться, но вот что-то мне подсказало о назревающей проблеме с маршрутом. Но у меня же есть проводник, и чего я мучаюсь? Чукча, а, Чукча? Я призвал своего фамильяра. Ну, давай же, показывайся уже, добавил я, а сам пытался отыскать мелкого рядом. Или на голове у коня, или на своем плече. «Да где же ты?» Я начал беспокоиться не на шутку, так как таракашку не видел с самого подземелья. «Моя хозяина вся в печали!» заявил усатый и, наконец, показался. Братан встрепенулся и встряхнул головой, почувствовав присутствие старого друга, недавно исполнявшего роль навигатора. «Ты как, кстати, после всего случившегося?» Я проявил интерес к приключениям Рыжего. «Что там было-то с тобой в подземелье?» «С нашей хозяина ничегошеньки не случилось, однако...» Не замедлил Чукча с ответом. «Просто страшно моей стало. Сильно-сильно. Это когда начальника начал распадаться, однако... И потом покрываться шкуркою демон с... Демкады... Тьфу ты, страшною тайной! А чего не показывался так долго и на совещании с княжнами не присутствовал? Я продолжил экспресс дознание. А, Чукча? Моя был занятой, однако, — пояснил Рыжий и сделал это как-то уклончиво, на мой взгляд. Что-то в его интонации мне не понравилось, но я решил сначала разобраться с дорогой, а уже потом устраивать ему допрос с пристрастием. «Ладно, потом расскажешь, чем твоя усатость была так занята, что пропустила собрание новоиспеченного меня и стихийниц. Я решил все же высказаться. Не между прочим, испеченного в буквальном смысле». «Ай-яй-яй-яй!» Рыжий покачал усами. «Вот тебе и ай-яй-яй!» — вторил я на автомате. «Да ты издеваешься!» Я вскипел моментально. «Да-а! Моя служит начальнику, однако!» — самозабвенно чеканил Рыжий. «Ну, тогда хорошо!» Я подозрительно покосился на Чукчу, почуяв изменения в его поведенческом стереотипе, к которому привык за долгое время общения. «Доставай давай!» «Артефактный маршрутизатор Тимохи, и дорогу показывай, братану!» Завершил я и приготовился отпускать повод своего боевого коня, как в прошлый раз. «Нет, хозяина, не может моя его достать, однако». Усатый узурпатор коней и грифонов с элементалями просто обескуражил меня таким заявлением. «Я уж закашлялся. И почему же?» Задал я правомерный вопрос, а конь фыркнул от возмущения. «Когда твоя начальника скомандовал кормить вжих артефактами и всяческими, моя все сделала и отдала ему его», — пробубнил Чукча. «Я чуть с коня не упал от этого заявления, но мне помог сам братан, дернувшись в сторону предполагаемого падения, чем выровнял мое положение в седле. После неудачного пируэта с неминуемым навертыванием с коня я еле-еле унял дрожь раздражения с подступившим приступом гнева. «Чукча, скажи, только честно», — начал я говорить сквозь стиснутые зубы, — «ты имбецил? И это не вопрос, если ты не заметил в моей интонации утверждения». У Чукчи встопорщились усы. «Неправда твоя, хозяина?» Он скорчил обиду в выражении. «Я не такой, однако. Мне нравятся девушки с пушистыми усами и со стройными лапками. Он убил меня просто». И я остановил братана. «Ты идиот?» — выплеснул я все эмоции в этом вопросе. «И скажи, как у тараканих выглядят пушистые усы?» Я откровенно впал в ступор. «Может быть так, как ветки елок?» Я указал на ближайшее дерево, которым оказалась упомянутая мной ель. «Чукча, это риторика, так что ты лучше молчи», — остановил я придурочного таракана с ответом. «Джик!» Грифон вылез из-за пазухи и сел с таракашкой рядом, тоже на голову боевого коня, уже обескураженного, возникшей массовкой между своих ушей. «Джик!» Я обратился к питомцу на полном серьезе. «Включай свои фары, ищи путь. А про Чукчу забудь, его сегодня клинит», — заявил я и просто закрыл глаза, отпустив повод. Я просто отрешился от мира, поняв, что психика моя стала зыбкой. Конь тронулся в путь, что я почувствовал сразу, как вжик хлопнул крыльями. Я в раз успокоился, доверившись новому провожатому, и задремал ненадолго. А когда я снова очнулся от того, что конь встал, то обнаружил лес, скалы, ущелья и то, что мы оказались стоящими у костерка с несколькими мужичками, расположившимися вокруг. Напротив костра зияет кромешной тьмой вход в пещеру. «Где это я, уважаемые?» Я быстро сориентировался в изменившейся ситуации и задал вопрос мужичкам. «Как где?» — удивился самый старший из греющихся. — «Господин, изволили встать у черных копий великих хребтов?»